В гостиную входит Надежда Антоновна. Лидия! Лидия! Мама! Лиденька! Лиденька, твой муж или скуп, или не имеет состояния. Что вы говорите? Далеча он мне сказал, что так жить нам непосредством надобно сократить свои расходы. А что будет, если он узнает, сколько мы долгов наделали до свадьбы, а по счетам платить ему? А прииски? Выдумка Глумова. Я погибну. Нет, нет, нет. Лиденька, мне кажется, у него есть деньги. Лиденька, дитя мое, окажи, окажи ему побольше ласки. Переломи себя. Ласки? Ласки. О, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Лидия. Это мне будет практикой. Лидия, страшные слова ты говоришь. Что за слова? Страшнее бедности нет ничего. Есть порок. Порок. Что такое порок? Бояться порока, когда все порочны. Где у вас счета? Вот, Лидия, ужасные слова ты говоришь, я их не слышу. Не слышу, что ты говоришь, я не слышу ужасные слова. Надежда Антоновна уходит к себе. Лидия решительно направляется в кабинет мужа. Навстречу ей выходит Васильков. Я шла к тебе. А я к тебе? Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? Ко мне или к тебе? Ну, туда? Туда, что ли? Говори, милый ты мой. Остановимся пока на полдороги. Поболтаем полчасика до обеда. Ты меня, Лидия, прости, я тебя так часто оставляю одну. Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня. Лидия подходит к мужу, обнимает его. Что с тобой? Такие перемены меня удивляют. Да разве я не женщина? Разве я не живой человек? Зачем же я выходила за тебя замуж? Я и так довольно долго дичилась тебя. А теперь я вижу совершенно напрасно. Совершенно напрасно. Я не знаю, что со мной случилось. Я не любила тебя прежде и вдруг привязалась так страстно. Слышишь, как бьется мое сердце? Друг мой, блаженство мое. Ну, в чем же ты плачешь? От счастья. Это я должен плакать. Я искал в тебе изящную нежность. Нашел доброе, чувствительное сердце. Полюби меня. Я того стою. Я и так люблю тебя, мой дикарь. Да, я дикарь. Но у меня мягкие чувства и образованный вкус. Дай мне твою прелестную руку. Как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Дай мне обе. Лидия прячет счет в карман, затем протягивает мужу вторую руку. Что ты там прячешь? Не спрашивай, друг мой, прошу тебя, не спрашивай. Ну, зачем ты так просишь? Если у тебя есть тайны, береги их про себя. Я до чужих тайн не охотник. Какие тайны? Какие тайны? Это счета, счета из магазинов, по которым маман должна заплатить за мое приданое. Она теперь в затруднении. Я хотела заплатить из своих денег. Да не знаю, достанет ли теперь у меня. Но видишь, какой вздор. Покажи мне эти счета. Ну, на, зачем они тебе? А вот зачем? За те минуты блаженства, которые ты мне сейчас доставила, я плачу все твое приданное. Василий, счеты! Васильков присаживается к столу и начинает разбирать счета. Входит Надежда Антоновна и садится рядом с дочерью. Маман, не мешайте ему, он занят. Он все оплатит. Фу, господи. Лидия, тут счет за обои драпировки, которые никак не могут идти за счет приданого. Ах, мой друг, это все надо было подновить к нашей свадьбе. К нам так стало много народу съезжаться. Если бы не наша свадьба, мы бы не решились на такую трату. Ну, хорошо, хорошо. Тут 32 540 рублей 98 копеек. Да. Эта сумма слишком значительна для меня, но я заранее дал тебе слово, и поэтому должен заплатить долги. Я сегодня займу, сколько будет нужно, но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик, 3 окна на улицу. Я его смотрел. Он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим, наймем кухарку. Лошадей держать не будем.